Глава 5. В квартире Азазеля Михаил с порога окинул взглядом просторные апартаменты, только сейчас обращая на нее внимание, раз уж придется здесь дождаться конца недели. Воздух свежий и чистый, в отличие от уличного, идет со стороны странного блестящего ящика на стене. Из этой комнаты, что явно служит прихожей, ведут арочные проходы без дверей сразу в 3 стороны. Кухня угадывается слева, а дальше комнаты то ли для отдыха, то ли, зная Азазеля, для развратных и порочных утех, таких привычных демонам и всему их нечистому миру. Азазель прошелся по комнате, у дальней стены красиво повернулся к Михаилу с раскинутыми руками. «Обстановка? Да, неплохо устроился. Несколько комнат, студия наверху, есть бильярдная и спортивный зал. Что так смотришь? Теперь, если нет спортивного зала, то ты как бы вне круга уважаемых людей. Раньше обязательным атрибутом была богатая личная библиотека, потом бильярдная, а теперь вот спортивный зал с машиной Смита и его же скамьей, набором разборных гантелей и олимпийская штанга. Конечно, пара штанг своеобразным грифом, надо быть в тренде». Михаил скользнул взглядом по всему этому суетному миру без интереса, подошел к одиноким книжным полкам. К его удивлению, большинство книг по богословию, теологии, ежегодники Папской академии наук, труды отцов церкви, все изданы очень богато, в кожаных переплетах, золотое тиснение, на некоторых и вовсе серебряные застежки и замочки. «Есть инкунабулы», — похвастала Зазель. «Нет-нет, ценю не за древность. Там поменьше искажений полного вранья, так характерного для каждого следующего издания. Религия всегда была политикой». А когда церкви начали ускользать из-под черных крыльев Ватикана, то у них вообще пошли свои объяснения всему на свете. Михаил поинтересовался с иронией. «Что же ты так под старину? Сейчас, насколько я заметил, весь мир из отвратительного, как его, пластика и блестящего металла». Азазель развел руками. «Многие люди свои квартиры обставляют примерно так, как у меня. Это успокаивает. В старине все понятно. Там заботливая бабушка с пирожками, а современность пугает неизвестностью. Но на самом деле у меня хай-тек везде, а старина — лишь видимость, шкурка. Мы, действительно состоятельные люди, не выставляем хай-тек на показ». В комнату вкатилась металлическая полусфера в диаметре с сиденья стула, покрутилась вокруг ног Михаила, пройдясь щеточкой по его ботинкам, и унеслась в другую комнату. «Пылесос», — пояснила Зазель, — «заодно и сторож. Садись вон там, кресло мягкое, стол близко. Можешь забросить на него ноги. Ангелы все наглые». Михаил нахмурился, но кресло, на которое указала Зазель, действительно в самом стратегически важном месте, откуда и обзор лучше, и стол рядом. «Вино», — сказала Зазель, едва Михаил с осторожностью опустился в кресло. «Коньяк, ром, виски, коктейли». «Кофе». «А чай?» — спросил Михаил. Азазель изумился. «Ты пьешь чай?» «Нет», — ответил Михаил, «но уже слышал, что кофе и чай — что-то близкое». «Ничего подобного», — отрезала Зазель. «Кофе — это кофе. Его пьют настоящие демонические демоны, а чай, даже и не знаю, ангелочки, наверное». «Значит, чая у тебя нет?» «И в помине», — Михаил сказал равнодушно. «Тогда все равно. А соки есть?» «Яблочный устроит?» — спросила Зазель. «Прекрасно. А еще пирожные у меня поистине ангельские, нежнейшие, воздушные, лакомейшие. Хотя можно забросить в желудки что-то и понадежнее. А то ты еще не знаешь, что людям нужно есть, а то и жрать». Михаил буркнул. «Чувствую». «И как ты живешь в таком?» «Уже которую 1000 лет», — сообщила Зазель хвастливо. «И все больше нравится». «Позор», — сказал Михаил твердо. А Зазель повернулся в сторону кухни. «Сири, приготовь нам 2 ломтя телятины. Если мой гость ест мясо, то вдруг он презренный веган. Хотя с такой мускулатурой... Михаил, как насчет мяса? Могу рыбу. В холодильнике 2 цельных горбуши. Рассказать тебе, что такое холодильник. А про горбуш? Могу яичницу. Получено без крови животного». Михаил отмахнулся. «Здесь, на земле, я по людским законам». «Прекрасно», — сказал бодро Азазель. «Попируем?» «Сири, да открой, наконец, окна! Люблю вид на город в ночи!» Шторы, отодвигаемые незримыми руками, поехали в стороны. Михаил ощутил холод по всему телу. За окном нечто ужасающее. Не дома, а поставленные стоймя друг на друга светящиеся пчелиные соты. Высокие настолько, что не сосчитать этажи. И только верхушки делают их разными. Где-то плоские, но чаще с острыми шпилями, грозящими небу. Далеко-далеко внизу светящиеся линии дорог, удивительно прямые. Хотя теперь понятно почему. Колесницы этого века носятся с такой скоростью, что на поворотах просто вылетят за обочину. А небо абсолютно черное. Звезды совсем редкие, даже луна висит бледная, наполовину скрытая нечистым воздухом большого города. «Мерзко», — произнес он и отвернулся. «Лучше шторы задернуть и никогда не раздвигать». «Сири», — велела Зазель, — «задерни окна, а то у меня гость больно нервный и пугливый, как тамбовский заяц». «Но-но», — сказал Михаил, — «полегче. Мне просто неприятна эта мерзость». «Для тебя, понимаю, это не мерзость. Ты и хотел быть среди людей и человеков». «Это любимое творение Господа», — сказала Зазель елейным голосом. «Но ты, конечно, против Творца». Михаил нахмурился. «Он знает, кто за, а кто против, так что зубы не заговаривай». Он отошел от окна подальше и сел к нему спиной на просторный и длинный диван из темно-красной кожи. А Зазель открыл дверцу шкафчика на кухне. Оттуда мощно пахнуло жареным мясом и специями. Михаил сглотнул слюну. Тело напоминает, что его нужно кормить. Уже нацелилось хватать, жевать, проглатывать. Человек такой же хищник, как и те, которых пожирает. На кухне замигали огоньки. Мелодичный голос доложил, что готов и пирог. Но Азазель буркнул. «Подержи пока, не давай остыть». С подносом в руках он подошел к столику у дивана. Михаил приподнялся и помог переставить на столешницу из толстого стекла две большие тарелки и две поменьше. На больших исходят одуряющими ароматами блестящие от горячего сока жареные тушки крупных птиц, а на меньших высятся горки шариков из запеченного мяса в подрумяненном тесте. «Начали!» — велела Зазель и, взяв тушку жареной птицы, разорвал пополам. Облачко пара охватило Михаила. Он не успел глазом моргнуть, как его руки уже ухватили ту, что на его блюде, и, выдрав толстую культяпку, поднесли ко рту. По пальцам потек горячий сок. Он непроизвольно слезнул, услышал довольный хохоток Азазеля, но уже не обращал внимания, а с наслаждением пожирал это нежнейшее белое мясо, вкусное и пропитанное сладчайшими ароматами. Азазель насыщался молча и почти с таким же удовольствием поглядывал, как наслаждается Михаил. А тот, утолив первый голод, продолжил поглощать пищу уже не так торопливо. Даже посмотрел с подозрением на Азазеля. «А ты почему ешь так мало?» «Напировался», — сообщил Азазель скромно. «Нет-нет, я чувствую удовольствие и отличаю изысканное от просто вкуснятины, но не впадаю в грех чревоугодия, к которому ты так близок». Михаил задержал ломоть жареного мяса у рта. «Что-что?» «Шутка!» — сказал Азазель. — Но я вообще-то человек. — Что так смотришь? — Я человек во всем умеренный, ну, почти человек. И всегда им был, если не считать период вседозволенности, когда мы, молодые и дерзкие, сошли на гору Хермон и готовились показать всему миру, как надо правильно. — Показали, — буркнул Михаил. — Из-за вас пришлось всемирным потопом очищать всю землю. — Согласен, — ответил Азазель. — Мы наломали дров, но я сделал выводы. И прежние ошибки не повторяю. «А новые?» Азазель посмотрел ему в глаза жутким, немигающим взглядом. «Ты ешь, ешь, а то остынет. Время покажет, ошибки они или что-то другое. Обрати внимание вот на эти легкие блюда из птичек. Их вкушают после тяжелого мяса. Я, кстати, мясо вообще не стал готовить. Ты непривычен, а птица здесь мясом не считается. Смотри, какая нежная. К ней вот эти вина тоже полегче». Не красные, не белые, а вполне трансгуманистические. Михаил хотел было отказаться, но рука как будто сама по себе потянулась за одуряюще пахнущими комочками, лоснящимися соком. Пальцы ухватили, и вот он уже снова жует с наслаждением. «Что это за животное?» — мелькнуло в сознании. «А как же другие? Что еще слабее?» Азазель, что наблюдал за ним с сочувствием на лице, заметил, словно невзначай. «Тебе через 7 дней возвращаться в Брий. Соблазны отпадут сами собой. Потому не старайся противостоять уже сейчас. Зато будешь знать опасные ловушки этого мира». Михаил буркнул недовольно. «Это не я, это моя презренная плоть требует». «Ты ее скоро оставишь», — согласился Азазель. «К счастью, и для тебя». «Почему?» Азазель вздохнул, покачал головой. «А сам как думаешь? Ты же великолепен. Чтобы не засветиться, воплотился на другой стороне планеты, потом отъехал от той точки на попутке, а затем еще один всплеск поля, и ты здесь». Михаил пробормотал настороженно. «Примерно так. А что?» Азазель покачал головой. «Ты еще и прекрасен. Все бы так умело прятали следы. Сыщики бы умерли с голоду». «Не понимаю сарказма», — сказал Михаил сердито. «В конце концов, какой смысл скрывать? Забираю тебя, тут же исчезаем. Что не так?» «А люди?» — спросила Азазель. «Ты не представляешь, какие у них теперь совершенные методы слежки и обнаружения. Ты когда последний раз был на Земле? Во времена фараонов?» «Римской империи», — буркнул Михаил. «Уже говорил. А что, разве Рим не вечен?» «Ничто не вечно», — сообщила Азазель кратко. «Как и сама вечность». Со стороны кухни пропикало. Милый женский голосок доложил. «Сдобный пирог императора Востока тоже готов». «Спасибо, Сири», — ответила Азазель. «Ты такая заботливая. Выходи за меня замуж». Женский голосок невидимой Сири ответил рассудительно. «Мы еще недостаточно хорошо друг друга знаем, а я девушка скромная и целомудренная, да и закон еще не принят». «Как так?» — спросила Азазель. «Я слышал, приняли месяц назад». «Нет, только на рассмотрении». Азазель горестно вздохнул, а Михаил еще раз осмотрелся. «Что за демон, которого не могу увидеть?» «Так тебе и надо», — сообщила Азазель. «Ладно, остынь. Это реалии мира людей, которые мне нравятся все больше». «Отвратительный мир», — буркнул Михаил, — «еще хуже того, который Создатель в праведном гневе снес потопом с лица земли». Азазель поднялся и неспешно сходил на кухню, что составляет одно целое с этой огромной гостиной. Пирог принес на огромной широкой доске, похожей на сандаловое дерево, но вообще, как заметил Михаил, не из древесины. Михаил помог установить на середину стола. Азазель воткнул нож. Из разреза чвиркнуло горячим мясным соком. Запах ударил в ноздри Михаила с такой силой, что он снова ощутил себя голодным. Азазель разрезал крупными ломтями. Михаил ухватил ближайший. Ладонь ощутила приятную горячую тяжесть, а зубы тут же впились с таким неистовым наслаждением, которое он минуту назад ни за что бы не поверил. Азазель пробормотал с набитым ртом. «Люди умеют поесть». Целая культура вокруг культа еды наросла. «Чревоугодие», — отозвался Михаил невнятно, — «это нехорошо». «Нехорошо», — согласился Азазель, — «если чревоугодие. А если культура? Понимаешь, культ еды и культура еды вроде бы схожи, особенно для такого умного, как ты. Для солдат вообще нет разницы, они все жрут, они вкушают. Но на самом деле это две большие разницы, а то и три. Хотя вообще-то разница бывает только одна, но ты не бери в голову, ешь». «Голова у солдат для того и выросла,